Инфавайда хадда хадис, теперь слова шейх Усаймин рахима ваталя по поводу этого хадиса. Шейх Усаймин рахима ваталя говорит, что касается пользы, извлекаемой из этого хадиса. Первое, аннадава такуну фиддима валямваль, то, что иски может быть связаны как с кровью, так и с имуществом. Лекаули амваля каумин вадима, потому что пророк саллассалам сказал, имущество людей и кровь. Ваху казалик, так оно и есть. Ватакуну филямваль ляян, шейх говорит, что это может быть в определенном имуществе. Вафиамваль манафи, или же может быть в вопросах услуг. Кан яддай аннагада аджараху байтаху, как, например, кто-то может заявить о том, что кто-то дал кому-то в аренду дом, лимут датисана, сроком на один год. Ави манафи, то есть это услуга. Ватакуну айдан фи хукук, также, что касается прав, может быть заявление. Кан яддай ражу анназауджату ля такому бихакту обилякс, как, например, какой-то мужчина может заявить о том, что жена не выполняет его прав, или наоборот, жена заявить о том, что муж не выполняет ее прав. Фадава бианна вася, бабуга вася. И поэтому вот эти вот иски, они различного, разного вида могут быть. Валякин хава бабит, однако вот это вот и есть четкая граница. Вазака зикруль маль уаддам аля сабиль мисаль. И поэтому упоминание крови и имущества, это просто как примеры, а не для того, чтобы что... Нет у него мафхума, что все остальное не заходит в вопрос иска. Ваилля кад яддай хукука нухар. На самом деле человек на разные права может посягать. Правильно же? И заявить разные виды иски может, исков может быть. Вы видите, да, баракаллаху фикум, как машалла вот эти два шарха дополняют друг друга. То есть вот шейх, шарх шейх Усаймина и шарх шейх Саль Хальшейк, а до чего они дополняют друг друга, баракаллаху фикум. Поэтому тот талиб аль-илм, который, иншаллах, закончит этот шар, баракаллаху фикум, и ответит на вопрос, у него будет хорошая, иншаллах, таля основа. Второе, на шариату джаат ли химайти амвали нас вадимай гималя ани таляу. Указание на то, что шариат пришел для того, чтобы охранять или сохранить имущество людей и кровь, то есть чтобы не было игры в этих вопросах. Третье, нальбайна аль-мудай, то, что доводом обязан истец. Вальбайна анва минга, то есть иски могут, доводы могут быть разными видами быть. Минга шагада, то есть к доводам относятся что? Свидетельство. Халя, восточки душа, гидай не мириджаликум, как Всевышний Аллах Субхану Таля сказал, ваяти продолг, возьмите в довод, возьмите себе в свидетеля двух мужчин, фэллям яку на роджуляйне, если нету двух мужчин, фараджулю вам ратани, тогда мужчина и две женщины, мим мантардауна мина шугада из тех, чьим свидетельством вы довольны. Вамин аль-байина также к доводам может быть относиться, что вагиру аль-халь, то есть внешние какие-то факторы, фаинна аль-байина, то есть внешние улики тоже являются доводом. Мисалю зали, примером тому является раджу ляйса алей имама. То есть пришел человек, на голове которого нету чалмы. Яльхаку раджу алей имама. И он бежит, то есть какой-то человек без чалмы бежит за человеком, на котором есть чалма у обияди имама, и у него в руках еще одна чалма. Ваякуль я фулян ат имама. И он кричит, забежит за ним и кричит, отдай мне мою чалму. Фараджу лави ляйса инду имама магу за ирульхаль. То есть тот человек, у которого нету на голове чалмы. То есть внешняя улика указывает на то, что он прав. Лянна люхук алей имама тубияди имам, потому что он бежит за тем, у кого на голове есть чалма, и еще в руке его чалма. Валям таджри ляда, и говорит, нету в обычае такого, бянна линсан яхмилю имама, валя рас имама, чтобы человек на голове носил у себя одну чалму, и еще в руке одну чалму носил. Фальан шайду лхаль льмуддай, поэтому здесь улика в пользу кого? В пользу истеца, даже если он не может доказать, что та чалма, которая в руках у того, за кем он бежал, что она именно его. Фагу аква, поэтому это сильный, то есть тоже байна, сильный довод. Фанакуль фиядиль халь, мы говорим в таком положении, аль-лази да анна л-имам аль-лати фиядиль гариб, лагу гу аль-лази магу захиру л-халь. И в таком положении мы говорим, что тот, кто заявляет о том, что чалма, которая в руках у того, кто от него убегал, что она его имама, то есть у него довод сильный. Валяки ля-мани аминан. Но хлифа убианна имам, то однако нет проблем, чтобы еще помимо этого мы заставили его поклясться, что это действительно его чалма. Вакадали кайдан ля ухталя фазауджан фиауань бай. Допустим, если, говорит, муж и женой начали спорить в вопросах посуды, или же даже можно сказать не посуды, а каких-то, например, бытовых приборов или же инструментов и так далее и тому подобное. Факалит зауджи, и жена говорит, алявань ли посуда моя, вакалит зауджи алявань ли, а муж говорит, например, посуда мне. Фанандур хасаб лявани, мы будем смотреть на вид этой посуды. Заканат лявани лясти ястамилю ариджаль фаули зауч, если это та посуда, которую использует мужчина, тогда это мужа. Допустим, бетономешалка, жена говорит, это моя бетономешалка. Вайдаканат миналявань ля тиастамилю сафа ели зауджи. Если же из той посуды, которую использует жена, допустим, то женщина, то это ее, например, швейная машинка, допустим, или что-то такое, чем женщина пользуется. Вайдаканат и салиха ля гума. Если же это такой инструмент, который может использовать, или посуда, которую пользуется и муж, и женой, фалябудда миналбайна аль мудда, и тогда истец должен привести довод. Вайдан аль карай нуль байна. И поэтому улики баракалуфикум являются доводом. У алей, исходя из этого, фальбайнат ля тахтасу бишугуд, то есть довод не ограничивается кем? Свидетелем. У миналяма ля билькарайн, то есть из тех вещей, доводов, которые указывают на то, что нужно считаться с уликами, киссату Сулеймана алейсалям, история пророка Сулеймана алейсалям. Фаинна Сулейман алейсалям маррат бихим раатани магума валят. Однажды рядом с Сулейманом проходили две женщины, которые несли одного ребенка. Ваканатиль мараатани кадхараджа иль альбар, эти две женщины до этого вышли куда-то на природу, факаля дыбу валя даль кубра, и волк сожрал ребенка старшей. Вахтакама иля Дауда алейсалям. И они обратились к Дауду алейсалям, то есть каждый заявил, старший говорит, что оставшийся ребенок это ее, а младший заявил, что оставшийся ребенок это ее. Факада Дауда алейсалям бен аль валят лиль кабира иштихадан мингу. И Дауд алейсалям вынес постановление, исходя из своего иштихада, что ребенок принадлежит старшей. Лян аль кабира под такуну интагат, потому что может быть уже старшая не родит ребенка, Интагат уляда туга оссагиров и мустагуль умр, а маленькая еще сможет родить себе детей. То есть, исходя из такого шиада. Фахараджата мин инди Дауда алейхиссалям, алейхиссалям, и эти две женщины вышли от Дауда алейхиссалям, ваканнахуму Аллаху алям финиза, и продолжали как будто бы спорить. Фасаалягуму Сулейман алейхиссалям, алейхиссалям, фахбарата бильхабар. И тогда Сулейман спросил, что случилось, и эти две женщины сообщили ему о том, что произошло. Когда обессекин, тогда Сулейман сказал, принесите нож, вакаль, и сказал, Саашу кульваля денсвен, я поделю между вами ребенка пополам. Аммалькабира говорит, старшая согласилась. Аммасагира факалит, альвалят валяду гая наби Аллах, сказал, нет, оставьте ей ребенка у пророка Аллах. Факада бигили сагира, и тогда Сулейман сказал, отдайте этого ребенка этой младшей. Лянна гуна байина, потому что здесь был довод, вагия карина, это улика вагира, явная улика, какая летит, адулля нальвалят и сагира. То есть улика, которая указывала на то, что ребенок принадлежит младшей, лянна адракат хашафака, потому что ее постигла милость к этому ребенку, любовь к нему. Вакалят каунухума кабира, ваябка фильхая, ахаббу илайя минфагди ильхая. И то, что, то есть, доводом, что является, или какая улика, то, что она как бы подошла к этому вопросу, каким образом, что если этот ребенок останется с этой взрослой, пусть с ним останется, главное, чтобы живым остался, то есть это мне намного любимее, нежели он умрет. Аль-кабира ля и гуму газа, старшую же это как-то не волновало. Лянна валяда кад акалюзи, потому что ее ребенка на самом деле сожрал волк. Кадали кис Юсуф алейсалям амратель азиз. Также история Юсуфа алейсалям с женой министра. Лямма каль хаким, когда судья сказал, инкана камису укудда мин хубулин фасада кад вагуа мин аль-кадибин. Если его рубашка порвана спереди, тогда она правду сказала, что он на нее, мол, посягал, а он лжет. А если же рубашка порвана сзади, тогда она лжет, а он является правдивым, то, что он от нее убегал. То есть, и когда они увидели, что его рубашка порвана сзади, он сказал, что это ваша хитрость, поистине ваши женские хитрости велики. Миндалика Айден также к этому относится, имратун даат и дааталя зауджанна лягусана танкамиля для мюнфер. Какая-то женщина заявила о том, что ее муж целый год на нее не расходовал. Ураджуль юшагаду гуаяти бильбайт илильбайте бильхубзи вот там. И, а что касается ее мужа, то люди видят, что он заходит домой с хлебом, с едой. Вакуллю маяхтаж бильбайт, все, в чем нуждается дом. Валяйся фильбайте иллягу вамрату, а в доме никто не живет, кроме него и его жены. Вакалягу, он сказал, иннагу юнфик, он говорит, нет, он расходует на нее. Фазагирмазауч, то есть явно довод с кем? С мужем. Фаля тухбаль кауляга, поэтому не принимается ее слово воинкан аль аслю адам или инфак, хоть и основа то, что ну, он может быть и не расходовал. Лякин гуа вагирун кауи вагу мушахду раджуль ядхулю аля байти билякль вашур. Однако есть мощный довод о том, что его видели этого мужчину, что он заходит домой с едой, с напитками, вагарим с другими вещами, минму таталлибат альбайт из того, что требуется в доме. Филь кисамати также говорит доводом является, что кисама. Кисама, помните, мы с вами проходили, что если баракалуфикум находит мертвого человека, в каком-то месте, где живет какой-то народ, и была вражда между этим народом и этим человеком, и его нашли там мертвым, что если у нас Писама 50 человек клянутся о том, что они убили, или 50 эти клянутся, что они что? Не убивали. Аль-Кисама шейгет аньядай каума катля лягум кутиля лягум катилю бианна кабиля фуляния каталятху. То есть Кисама — это когда какие-то люди или какой-то народ или какое-то племя заявляет о том, что какое-то племя другое убило их родственника. Вабайна кабилятайни адавы. И между этими двумя племенами была что? Вражда. Как мы говорили, эта вражда называется таляус. Помните? Таляус. То есть как бы они осквернили себя вот этой вот враждой между ними. И одно племя заявляет о том, что вот это второе племя убили их товарища. И они говорят о том, что вот этот определенный человек, он является тем, кто убил. Здесь у нас есть кто? Истец и ответчик. Аль-Мудай Ауляй Махтули, истецом кто является? Родственники убитого. Аль-Мудай Ауляй Кабиля Тустани, ответчиком является второе племя, то есть кого обвинили. Фаида Кульна Аль-Байина Аль-Мудай, если мы скажем, что довод на истеце, Валиамину Аль-Аманкар, оклятый на том, на ответчике, Вакульна Аль-Байина Аляйса Шахид, мы говорим тогда, Байина не является шахидом, то есть доводом. Бальгуа Абан Аль-Хак нам. Бальма Абан Аль-Хак Ихталиф Аль-Хукм. Здесь, говорит, наоборот, то, что говорит, выявило истину, то есть может отличаться в своем хукме. Файда кульна, если мы скажем аль-байина аль-муддай, то, что байина на... Валяу кульна инна аль-байина аш-шахид, если мы скажем, что байина доводом является, то есть довод является тем, что свидетельствует, ля кульна аль-муддайина гату байина аль-анна фулян каталю. Тогда мы скажем истецам, приведите довод на то, что такой-то человек его убил. Ваилля фаля шая лякум. В противном случае, то есть никто ничем перед вами не обязан. Валякина ас-сунна, однако в сунне пришло аля-хиляфи газа, наоборот. Поэтому помните, шейх Бассам говорил, что Кисама отличается от всех других постановлений. Джаад бианн аль-муддай яхлифуна хамсина ямина на ля-газа раджль. В сунне пришло упоминание то, что истецы, они клянутся, 50 человек из них, что вот этот человек убил, аннаху каталя сафи, что он убил их товарища. Файза халяфу фагуа кашугу тамаман. Если 50 человек из них поклянутся, тогда это как будто они свидетелем являются. Фаяхузунаху берум мати вайхтулюна. То есть они берут его связанным и могут его убить. Если 50 человек из них поклянутся, то есть клятва 50 человек, указание как на что, как будто свидетели. Вагаза вакат фиади наби саллаллаху алейхи салям вакада биха хакада. И это подобное пришло в сунне пророк саллаллаху алейхи салям. И пророк саллаллаху вынес таким образом постановление. Алянну иза халяфа хамсуна раджу мин аулия аль мактуль. То есть на основе чего? На основе того, что если 50 человек из родственников убитого поклянутся, фаинну мистахукуна катля мудда али, тогда они имеют право убить кого? Ответчика. Вагаза ху аль хак, это истина. Ваинкана баду салляф ху аль халяф. Анкара гада, хоть некоторые из предшественников и те, кто был позже, начали отрицать это, кали, кайфа йохкаму лягум би аймани умагум маддаун. Как можно выносить постановление на основе их клятвы, если они являются всего лишь истецами? Фаюкаль, мы им говорим, а суннату гауна мутабикатун тамам льваки. Сунна здесь соответствует чему? Действительности. Лянна маль муддаина карина, потому что у истецов есть улика. Тадуллю аляннахум каталю сахибахум. Есть довод, который указывает на то, что то второе племя убило товарища, вагия что? Алядава. Это что? Вражда, которая была между ними. Азаль катиль руя индаль кабилятиль ухра аль мудда алейхи. И вот этого убитого увидели у кого? У истецов, у другого племени. Валянна куль хату шугуда. Мы не говорим, давайте свидетель. Лянна карина туль халь акумина шугуд. Потому что, то есть, улика вот это вот, улика положения, это вражда между ними, сильнее, чем свидетели. Файда каля кайли, кто-то скажет, лимада карраратель ямину, хамсина ямина, а зачем надо было 50 раз клясться? Фаджавабу ляйда мишани дима, то есть, из-за величия положения крови. Фаляйся минасаля накуля эхлиф марра вахтуль мудали. То есть, нелегким является кому-то сказать, поклянись один раз и иди убей того ответчика. Фаин каля кайль, если же кто-то скажет, кайфа яхлифу аулияль мактуля ля шахсин муайн вагум ля ядрунан. Кто-то скажет, как могут убить родственники убитого какого-то человека определенного, если они ничего о нем не знают. Фаджавабу аннана ля наслим аннагум ля ядрунан. То есть ответ то, что мы просто так не соглашаемся, что они ничего о нем не знают. Фароббама якуну нашу шагаду, может быть, они его видели, вагуа ятлу сахибу, как он убивал их товарища. Вайда саллям наджадаля на ухакыкатан, если мы условно согласимся или по-настоящему, анна умлям юшагиду, что они не видели, как тот убивал их товарища, фалягуман яхлифу алейхи бина на лягалеватизон, тогда у них есть право поклясться на основе того, к чему они склоняются, то есть вот галя батузон, то есть в основном склоняется вот этим удавой, и тем самым становится полноценным их иск. Вальхалифу бина на лягалеба тизон джайс, а клясться на основе того, к чему ты склоняешься, дозволено. Валидали калькисама кали ангабаду ляма, поэтому про кисаму некоторые ученые сказали, аннага тухалифу лькияса мин саласту ля уджух, то, что кисама отличается, то есть бабу ляхкам от всех остальных постановлений судейских с трех сторон. Аль-Ваджу ляуаль первый, анна ляйман сарат фиджани бельмуддаин, то, что клятва и обязан не ответчик, а кто? Истец. Валяслю анна ляйамин фиджани бельмункер. А хоть основа то, что клясться должен кто? Тот, кто отрицает, то есть ответчик. Вальваджу Сани, второе, вторая сторона, Анна Курира Талихамсина Ямина, то, что там 50 раз должен поклясться, а не один раз поклясться. Вальваджу Сани, третья сторона, Анна Улия Аль-Мактуль, Яхлифуна Аль-Хшасин Кадля Якунуна Шагидуна Шагаду Кадляу, то, что родственники убитого клянутся, что такой-то человек убил их родственника, при том, что, может быть, они не видели, как он убивал. Васаба каджавабу ангаза шей говорит, однако мы уже ответили на кисама мутабикун тамам ля кавади шаре, то, что кисама соответствует правилам шариата. Потому что аль-байина аль-муддаи, довод на истеце, а их доводом что является? 50 клятв это и есть их довод. Четвертая файда. Анна хулявангар аль-мункер, если кто-то отрицает, то есть ответчик отрицает, вакаля ля ахлев, я не буду клясться, фаинна уюг далее биннукуль, тогда мы говорим, что он отклонился от чего? От иска. Ваджу далик, то есть доводом тому является, с какой стороны мы это называем, аннаху иза аба ан яхлиф, потому что если он отказывается клясться, факат интана мимо яджибу алейхи, он отказался от того, что является для него обязательным, фаяхкуму алей бин нукуль, то есть выносится постановление, что он отошел от вопроса, то есть и уже обязывается. То есть пришел какой-то человек и говорит, вот этот не обязан передо мной, взял у меня деньги в долг и не отдает. И ты у него спрашиваешь, приведи довод, нет у меня довода. И говоришь, поклянись, что ты не брал у него деньги. Нет, не буду клясться. Он обязывается этими деньгами. Он обязывается этими деньгами, должен отдать.